4. Однажды в одном городе стали происходить очень странные вещи. Глава 1. В кабинете у капитана милиции. Алло, Савельев, зайди ко мне. Иду, товарищ капитан. Сержант Савельев зашел в кабинет начальника и закрыл за собой дверь. Присаживайся. Как дела? Как работа? Все ничего, Андрей Леонидович, порядок. У тебя, значит, порядок, а вот у нас не совсем. В смысле, товарищ капитан? Слышал про Тинчурина? Слышал что-то, осторожно ответил Савельев. Что-то — это что? Ну, говорят, случилось с ним что-то такое. Савельев помялся. Нечистая сила или сглаз там какой? Нечистая сила, значит, мрачно ответил капитан. Нечистая сила, по-другому и не скажешь. Где он только взял эту нечистую силу? Говорят, на кладбище. Болтают, значит. Да и Генка сам мне говорил. Говорил. Лучше бы уж молчал твой Генка. Я так думаю. Слетел он слегка с катушек. Ну, переработал там малость или съел чего не то. Может, стресс какой. Да с такой работы каждый день стресс. В общем, пока он будет в отпуске, здоровье, так сказать, восстанавливать, ты его дела возьмешь. Понял? Так точно. А надолго он в отпуск уходит? Пока на 2 недели. А там посмотрим.